Ужин позаботится о том, чтобы они не лежали камнем в герцогском желудке, а превратились бы в полезный корм. «В вашей милости избыток отваги», — усмехнулся старик Турн и Таксис, и тонким носом борзой потянул аромат такайского. Благожелательно выслушивал он рискованные планы зятя. Он считал их чистейшей утопией и не верил, что они хоть в какой-то мере осуществимы. «Боже мой! Герцог ведь солдат, от него нельзя требовать политической осведомленности. Очень мило и забавно, что он так по-солдатски лезет на пролом, но поживет месяца два в своей резиденции, и его пыл остынет». Оба князя церкви внимательно прислушивались к горячим речам Карла Александра. Они очень ревностно занимались в свое время обращением его в католичество, во-первых, потому что всегда следует помочь заблудшей душе обрести свет истины, во-вторых, потому что обращение вюртембергского принца было хорошим средством пропаганды, но больше всего из любви к искусству. Они вполне искренне не преследовали этим больших политических целей. Ну, а если Господь Бог не спаслал такую милость и столь возвысил новообращенного, то можно, ухмыляясь, выслушивать бесчисленные похвалы своей мудрой предусмотрительности. А главное — извлечь всю возможную пользу из неожиданной удачи. Тот огонь, что раздувает герцог, всегда благодетелен. С его помощью можно заварить любую кашу. Первым осторожно начал толстый вюртсбургский князь-епископ. Друг герцог строит обширные планы, на которые его, конечно, благословит всякий истинно католический и христианский государь. Но он забывает, что Господь избрал его для управления мятежным и упорствующим в заблуждениях Вавилоном. Окаянные протестанты, подобно крысам, обгрызли Богом дарованные немецким государем права, так что после всяческих ущемлений от них остались убогие обрывки. Герцог в ответ: «Вюртембергцы народ неплохой, они послушны законам и государям верны. Вся беда в окаянной парламентской шайке, в беспардонной клике жадных ослов, которая в свое время отказалась утвердить ему апанаж, в этих откормленных баранах, которые пошли на государственную измену, снюхавшись с его братом. Но он всегда был начеку и не позволил, чтобы у него из-под носа утащили престол. А теперь, придя к власти, он с ними расправится и доймет их до кровавого пота. Не будь он государь и солдат, если не наступит ногой им на загривок». Аббат усмехнулся на это. «Дело не так просто. Прежде всего, друг герцог уже связал себя с заверениями касательно религии и еще всякого рода реверсалиями. «Только на бумаге, на бумаге, на бумаге!» — завопил хмельной и взбешенный герцог. А иезуит невозмутимый, конечно, но все же это обязывает. И Библия ведь только бумага, и тем не менее ею держится Рим и весь мир. В разговор вкратце вмешался вюртсбурженец. Мощь и мудрость самого Карла Александра, поддержка и ловкость друзей, его войско и правота его дела в конце концов уничтожат пресловутую бумагу. Обращение страны в католичество — вот истинная основа и краеугольный камень всех планов. Конечно, задача нелегкая, но неосуществимой ее назвать нельзя. Стоит вспомнить мудрый пример успешного обращения в католичество Пфальц-Нейбурга. Для начала офицеры и солдаты в армии только католики. Этому никакой ландтаг не может препятствовать. Затем мало-помалу к католикам переходят все места при дворе, и, наконец, все государственные должности. Протестанты увольняются поголовно. Ох, как стремительно обратились тогда в Пфальце все души к истинной вере! Сколько их таким легким способом было избавлено от мук вечных! Сперва чиновники, обремененные семьей, которые больше всего боялись за свое положение. Ох, как быстро убедились они в благодетельности истинной веры и отреклись от протестантской ереси. Ох, как спешили эти добрые, честные души в попыхах броситься в лоно католической церкви. Собеседники посмеялись, выпили. Намечались заманчивые перспективы. Князь-епископ пообещал поручить своему архимудрому советнику Фихтелю выработать методы воздействия применительно к Вюртембергу. Все разошлись возбужденные, полные надежд.